Интересно, как бы он заговорил, появись и у Джинджер ребенок. Тогда Наоко с Хлоей пришлось бы побороться за сердце Майкла. Но, к счастью, Джинджер не намечалось ребенка. «Ложная тревога», — так называл это Майкл. «Нет», — подумал Паоло, — «это не ложная тревога, это принятие желаемого за действительное». «Она совсем не такая хорошенькая, как Наоко», — сказал Паоло. «Это правда», — ответил Майкл, — «и не такая умная. И к тому же она намного старше». «И с этим никто не может поспорить». «Так почему же все это случилось? Я просто не могу взять в толк». «Потому что она гораздо грязнее. Мужчинам нравятся грязные женщины. Глядя на них, у них щелкает спусковой крючок». «Спусковой крючок?» «Мы любим грязных женщин, но не хотим, чтобы грязной была мать нашего ребенка. То есть я не хочу обобщать, но пойми». Я посмотрел на Джинджер и раз! Мне тут же захотелось стать ее Санта-Клаусом. Услышанное потрясло Паула до глубины души. «То есть опустошить в нее все содержимое своих мешков», — пояснил Майкл. «Но это же несправедливо», — не сдавался Паоло. «Это несправедливо по отношению к твоей жене. Она заслуживает гораздо лучшего отношения. Посмотри, как сильно ты ее обидел, сколько страданий ты ей принес». «Да», — ответил Майкл, не глядя в глаза брату. «Она заслуживает лучшего. Именно поэтому сегодня после работы я иду прямо домой и не зайду по дороге в Хилтон на пару часов. Я все для себя решил, потому что у меня есть жена и ребенок. Хотя дома в последнее время все далеко не так, как прежде. Наоко отказывается со мной спать. Выселила меня в комнату для гостей, а сама спит в одной комнате с ребенком». «Ее можно понять». «В конце концов, она сдастся», — сказал Майкл. «Когда я, по ее мнению, в приличной степени настрадаюсь. Я люблю Наоко на свой манер». «О, теперь эта любовь совсем не та, что была, когда мы с ней только встретились. Тогда она была молодой студенткой, а у меня еще ни разу в жизни не было азиаток». И она так отличалась от всех моих прежних знакомых, что сперва мы просто не могли друг другом насытиться. А теперь все не так. Теперь я ее люблю совсем по-другому. Но не думаю, что эта ситуация сильно отличается от миллионов других браков на свете. Я люблю ее так, как большинство мужчин любят своих жен, любят матерей своих детей. Я люблю ее как сестру». Тут Майкл решился посмотреть на брата. «Конечно, все это немного грустно, потому что кому охота трахать сестру?» «На Джессику я смотрю совсем не как на сестру». «Подожди немного. Существует нечто, в чем мы боимся признаться даже самим себе. Если мы хотим их трахать, значит, не желаем иметь от них детей». А если желаем иметь от них детей, значит, как сексуальные объекты, они нас больше не привлекают. В таком случае, подумал Паоло, нам с Джессикой лучше остаться без детей. Он вовсе не хотел стать таким, как его брат и большинство других несчастных женатых мужчин, всю жизнь мрачно и цинично отрабатывать какую-то повинность, как каторжники отрабатывают срок». Паоло верил в романтику. Он верил в любовь, которая может длиться всю жизнь. Причем он все еще верил, что именно такая любовь досталась им с Джессикой, что они с Джессикой — настоящая супружеская пара, несмотря на тоску по чему-то, чего у них нет, и горе, которое пожирает их живьем, и грусть, и тайные слезы за закрытыми дверями, когда его мать в очередной раз... с улыбкой спрашивает, когда же они, наконец, решатся завести ребенка и начать нормальную семейную жизнь. как будто сейчас они еще не ведут нормальную семейную жизнь, а только пробавляются ее дешевой имитацией. «Но если у нас никогда не будет ребенка, — говорил он сам себе, — то, возможно, между нами никогда ничего не встанет, ничто не убьет нашу любовь и не заставит разбежаться по отдельным спальням». Но реальность такой картины казалась ему сомнительной, потому что он понимал, что без ребенка Джессика никогда не будет счастлива. И внезапно он проникся уверенностью в том, что он во что бы то ни стало должен найти ребенка для Джессики, для них, и он готов был объехать для этого хоть целый свет. Глава 12. Лондон. Гнусный Лондон. Он уже и забыл, до чего же холодно бывает здесь летом. Если это называется у них летом, то что же такое зима? Кирк приехал в Лондон и шел по Вест-Энду в поисках работы и девушки. Работа его устраивала любая, а вот девушка нужна была только одна, единственная. На Оксфорд-стрит дул пронизывающий ветер и пробирал его до костей. Но больше всего его донимал не этот холод и не безалаберные движения на улицах, и не сумасшедшие мотоциклисты, несущиеся со страшным грохотом едва ли не по кромке тротуара, и не гнусный запах кебаба из многочисленных, заваленных грязью забегаловок, и не шлюхи за стеклами крошечных студий, и не безработные, роющиеся в отбросах. Хуже всего на него действовало это белесое, жиденькое лондонское небо, которое выпивало из него все соки, этот мертвенный свет, словно в морге, который подавался весьма экономно и к тому же за ненадобностью рано отключался. Глядя на это небо, Кирк даже подумывал о том, чтобы сбежать обратно в Манилу или на худой конец в Сидней. Однако, как и большинство мужчин, которые относились к своим собственным поступкам как к чему-то фатально предопределенному, Кирк мечтал преодолеть свою марафонскую дистанцию. Именно поэтому он и вернулся в Лондон, чтобы найти девушку и положить конец метаниям. Когда-нибудь они все равно должны будут кончиться, эти метания, не так ли? Все эти развлечения, путешествия и неразборчивый секс, потому что разве они могут длиться вечно? Кирк всегда очень плохо относился к семейной жизни, не потому что он был одним из тех несчастных, кто воспитывался в неполной семье, а потому что он принадлежал к числу других несчастных, чьи родители никогда не расставались. Он любил и маму, и папу, но только по отдельности. Вместе в качестве семейной пары они представлялись ему сущим бедствием. Живя с ними под одной крышей, он не мог выносить их вида, звука их голосов, запаха, идущего от отца, запаха того, что папа называл «сногсшибательными шотландскими каплями».